Глава 24. Мурлыча под нос песенку, к сожалению, единственные слова, которые он помнил, были «заткни свою пасть», Эл-Джей шел по темным коридорам школы. Вот это круто! Почти все в городе мертвы, а Эл-Джей все еще жив, и это главное. И сейчас он осматривает школу, у него есть задание — спасти маленькую девочку. И все это после того, как ему удалось выжить в той бойне, в оружейном магазине Хеллорана. А самое лучшее — это то, что он тут с Терри Моралес, с настоящей звездой. Не так уж плохо для того, кому не везло с детства. Эл-Джей зашел в первую попавшуюся на пути комнату. Похоже, что это лаборатория. В ней стояли такие большие столы с черным верхом, с кранами, горелками Брунзена и прочими штуками. Вдоль стен тянулись полки, на которых стояли банки с грязной водой. Там плавали мертвые животные. Эл-Джей покачал головой. Неудивительно, что мир сошел с ума, если они разрешают маленьким детям играть такими вещами. В дальней стене класса была дверь с матовым стеклом. Наверное, там учителя хранят всякую дрянь. Господи! Вдруг он моргнул. В окне что-то было. Черт! Первым инстинктивным побуждением Эл-Джея было рвануть отсюда, но потом он остановился. Он выжил в полицейском управлении, когда началась ночь оживших мертвецов. Он выжил, когда его пыталась сожрать Рашонда, эта сука-проститутка, превратившаяся в зомби. Он выжил в автомобильной аварии. И, что важнее всего, он выжил, когда тот огромный сволочной монстр затеял стрельбу в помещении, полном полицейских. «Выживи ты сейчас! Какого черта?» Эл-Джей подошел к двери, положил руку на ручку, убрал ее обратно, подавил желание удрать отсюда. Наконец рванул дверь, подняв свой сделанный на заказ УЗИ, готовый разнести башку любому зомби. За дверью стоял скелет. Такой же пластмассовый скелет, как те, что Эл-Джей одевал во всякие одежки, когда учился в школе. Черт! Эл-Джей был одновременно и напуган, и обрадован. Конечно, с одной стороны, хорошо, что он не встретился лицом к лицу с одним из этих жутких зомби, но с другой стороны, жаль, что ему не пришлось встретиться лицом к лицу с ними, и он выглядел просто как последний дурак. По крайней мере, Терри не видела, как он облажался. Опустив свой УЗИ, он повернулся и уткнулся прямо в зомби. Эл-Джей попытался снова поднять пистолет. Этот зомби был белым придурком с каким-то омерзительным ковриком на голове и дурацкими усами. Вероятно, один из учителей, судя по тому, как был одет. И он схватился за пистолет Эл-Джея, прежде чем тот смог что-либо сделать. Потом учитель-зомби попытался укусить Эл-Джея, так же, как Рашонда. Эл-Джей оказался в ловушке между скелетом и зомби. Второй раз за сегодняшний день, да что там, второй раз в жизни, Эл-Джей начал молиться. И тут кто-то схватил зомби со спины и сломал ему шею. Тот упал на пол. Эл-Джей моргнул. Какой-то мексикашка в черной форме только что убил зомби. Вот черт! На форме была нашивка с именем Оливера. Оливера наклонился, поднял УЗИ и протянул его Эл-Джею. «Похоже, это ваш». Ошеломленный Эл-Джей взял пистолет. Он получше рассмотрел этого придурка Оливеру. Тот выглядел точь-в-точь, как офицер высшего состава Министерства обороны США. Глаза у него были налиты кровью, со лба градом катился пот. «Вам тоже позвонили?» — спросил Оливера. «Что? Вы ищете здесь девочку?» Эл-Джей кивнул. «Да-да, мы ищем дочку Эшфорда. Он обещал нас отсюда вытащить». «Эшфорд не говорил, что он заключил сделку с кем-то еще. но, видимо, мы партнеры». «Чего?» Элджею не понравилась эта мысль. Он в помощи не нуждался. «Полегче насчет партнеров». Оливера уставился на него. «Черт, если детективы управления полиции Ракун-Сити умеют вот так смотреть, то им нетрудно добиваться признаний». Элджей понизил тон. «Ладно, пусть партнеры, слушай, ты только не говори никому насчет пистолета, хорошо?» «Могила», — ответила Оливера. «Пошли». Глава 25. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Во всем виноват Дэдже Макинерни. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Именно Макинерни передал Терри пленку про члена муниципального совета Миллера. Именно он убедил ее, что пленка настоящая. Именно Макинерни сказал ей, что никаких подтверждений не нужно. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Если бы он не слил все это Терри, она продолжала бы работать в отделе новостей. Черт, да она могла бы уже перебраться в какой-нибудь настоящий город из этой дыры и заниматься интересными расследованиями где-нибудь в Балтиморе, Сан-Франциско или Далласе. А может, даже в Нью-Йорке или Чикаго. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Выстрелила. Или в Лос-Анджелесе. Это была ее мечта. Еще бы. Лос-Анджелес, город огней. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Или так говорят о Париже. Все равно, если бы Макинерни не подставил ее таким образом, она жила бы сейчас в нормальном городе и работала бы в программе новостей, а не бродила бы по коридорам брошенной школы в городе полном зомби и не искала бы ребенка, повторяя. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила, как заклинание. И не держала бы в руке пистолет. Терри ненавидела оружие. Может, ей не придется стрелять. Она открыла дверь в один из классов. В комнате был беспорядок. Парты перевернуты. Тетради и книги разбросаны по всему полу. Как и во всем городе. Из чувства долга Терри сняла комнату на свою камеру, ощущать которую в правой руке было куда привычнее, чем оружие в левой, которое дала ей Валентайн. О чем только думала эта женщина, давая ей оружие, черт возьми, это же глупо. Конечно, она сказала, что никогда не имела оружия, но только для того, чтобы с ней пошел кто-нибудь с пистолетом. Жестокость она оставляла для таких, как эта, Валентайн. За это им и платят. Терри... платили из-за обзор новостей или из-за сводку погоды. А все из-за этого подонка Дэдже Макинерни. Это злило ее больше всего. Этому Дэдже вовсе не надо было подделывать материал. Миллер был грязной скотиной. Все это знали. Вопрос состоял только в том, кто и когда накроет его. На самом деле его накрыли уже на следующей неделе, и сделал это репортер из газеты. Если какой-то борзописец смог прижать Миллера, то и любой бы смог, и уж во всяком случае Терри смогла бы, будь у нее надежный источник. Ее ошибка заключалась в том, что она считала таковым Дэдже Макинерни. Он исчез сразу же, как только эксперты признали пленку умело выполненной подделкой на цифровой аппаратуре. Это бесило Терри по двум причинам. Во-первых, она хотела разобраться с этим мелким негодяем за то, что он разрушил ее карьеру. Во-вторых, его, наверное, сейчас уже не было в городе, так что он избежал судьбы большинства жителей Ракун-Сити. Если кто-то и заслуживал, чтобы его превратили в зомби и убили выстрелом в голову, так это Дэдже Макинерни. Однако Терри была уверена, что в конце концов выберется из этой дыры. Она и сейчас еще знаменита, даже уличные бродяги вроде Элджея знали ее. Да и на прогнозе погоды тоже можно сделать карьеру. Поглядите на Элла Роукера. Она услышала звук и вздрогнула. Кто-то как будто всхлипнул. «Энджела!» Двигаясь на звук, Терри нашла маленькую девочку, съежившуюся в углу. Она что-то держала в руках, похоже, куклу. «Бедный ребенок! Все в порядке, дорогая, не бойся, мы заберем тебя домой!» Терри вдруг поняла, что не знает, как выглядит Энджела Эшфорд, но ей показалось, что это была какая-то другая малышка. Все равно, даже если это не дочка Эшфорда, было бы неплохо ее спасти. Девочка сидела спиной к Терри. Ненадолго опустив камеру, не очень-то хорошо, чтобы было видно оружие, когда вокруг маленькие дети. Журналистка дотронулась до плеча девочки, чтобы та повернулась. На нее взглянуло ужасающее лицо. Прежде всего она увидела кроваво-красные губы. Они действительно были перемазаны кровью. Затем Терри обратила внимание на молочно-белые глаза. Все это жутко выделялось на ее бледном лице. Девочка была мертва. Терри отшатнулась. «Господи, боже мой!» Но по-настоящему напугала ее не сама девочка, а кукла. Точнее, не кукла, а другой маленький ребенок, которого девочка недавно грызла. У Терри Моралес был крепкий желудок, и за весь этот день ее ни разу не стошнило. Однако сейчас, при виде одного ребенка, поедающего другого, ее вывернуло. Терри наткнулась на что-то еще. Сначала она подумала, что это парта, но, повернувшись, увидела мальчика. Еще один ходячий труп. Оглянувшись, она увидела, что в классе их были десятки. Все маленькие дети, все мертвые, все с кровью на губах, все двигались к ней. Они буквально загнали Терри в угол. Теперь она не могла выйти из комнаты. Со всех сторон армия мертвых детей. Мальчик схватил ее за правую руку и укусил. Терри закричала. Другой схватил ее за ногу, третий укусил за правое бедро. Боль от сотен маленьких зубов, вгрызающихся в ее тело, была невыносимой. Терри надо было бы воспользоваться оружием, но как она могла бы стрелять в детей? Вместо этого она закричала громче, роняя пистолет. Израненные ноги не могли удержать ее вес, и она упала. Мертвые дети набросились на ее распростертое тело. Последнее, что Терри увидела, была ее камера, лежащая на парте под странным углом и все еще записывающая. Она еще успела подумать о том, что теперь она сможет получить премию только посмертно.